коряво нацарапано Харри. Харри поднялся с кресла, взял лежавший рядом с автоответчиком листок и решительно набрал номер на мобильнике. После 4 гудков на другом конце линии сняли трубку. «Привет, Харри!» «Привет. Как ты догадалась, что это я?» Низкий приглушенный смешок. «Ты где был все последние годы, а, Харри?» «Ну, здесь, там, а что? Неужели опять дурака свалил?» Она засмеялась, на этот раз чуть громче. «Ах, да, ведь мой номер высветился у тебя на дисплее. И вправду, идиот!» Харри чувствовал, что все это действительно звучит по-дурацки. «Ничего, ему бы только суметь сказать то, ради чего он звонит, а там недолго и трубку бросить. Ну, раз, два, три, пора решаться. Знаешь ли, Анна, по поводу этой нашей договоренности на сегодняшний вечер... Харри, не будь ребенком». «Ребенком? Я тут такое карри готовлю, пальчики оближешь. Если боишься, что я буду тебя соблазнять, то должна разочаровать. Я рассчитываю пообедать, ну и поболтать потом пару часиков. Попробуем разобраться в 2-3 случаях недопонимания, оставшихся с тех пор, как мы виделись в последний раз. А может, и этого не будет. Просто посидим, посмеемся. Япония Чили, помнишь?» «А как же, конечно». «Вот и прекрасно. Ровно в 8, окей?» «Ну, я...» «Отлично». Она положила трубку. Харри еще некоторое время рассматривал потухший экран мобильника. Глава 8. Джалалабад. «Скоро я тебя убью», — сказал Харри, еще сильнее стискивая холодную сталь винтовки. «Мне хочется, чтобы тебе это было заранее известно. Подумай-ка над этим». «А ну, раскрой рот». Все окружавшие его были восковыми куклами. Неподвижными, бездушными, лишенными каких бы то ни было человеческих черт, Харри чувствовал, что его лицо под маской покрыто потом, кровь стучала в висках, каждый удар отзывался тупой болью. Он не решался осмотреться, боясь встретить чей-либо осуждающий взгляд. «Суй деньги в мешок», — приказал он безликому существу напротив, — «а сам мешок клади себе на голову». Безликий рассмеялся. Харри повернул свою винтовку и попытался ударить его прикладом в голову, но промахнулся. Все прочие, находящиеся в помещении, тоже начали смеяться. Харри, наконец, решился и оглядел их сквозь неровные прорези маски. Оказывается, он всех их знал. Девушка в соседнем окошке похожа на Бергитту. Чернокожий у автомата с талонами на очередь. Харри мог бы в этом поклясться. Вылитый Эндрю. Оседая дама с детской коляской. «Мама?» — едва слышно шепнул он. «Так ты берешь деньги или нет?» — спросил Безликий. «Осталось 25 секунд». «Сколько осталось времени, здесь решаю я», — рявкнул Харри, снова всаживая ствол винтовки в черный провал рта Безликого. «Я так и знал, что это ты. Готовься. Через 6 секунд ты умрешь. Так бойся же!» Изо рта Безликого на тоненькой ниточке свисал выбитый зуб, обильно текла кровь. Но отвечал он, словно не замечая этого. «Мне представляется абсолютно недопустимым распоряжаться временем и средствами, исходя исключительно из личностных соображений». Где-то упорно продолжал звонить телефон. «Ну же, испугайся! Бойся, черт возьми, так, как боялась она!» «Осторожно, Харри! Не позволяй этому стать твоей идеей фикс!» Харри почувствовал, как челюсти Безликого плющат ствол винтовки. «Она ведь была моим партнером, напарницей! Слышишь, ты, сволочь, моим лучшим!» Маска залепляла Харри рот, мешала дышать. А Безликий, несмотря на торчащий во рту ствол винтовки, как ни в чем не бывало, продолжал молоть чепуху. Взял и откосил. «Другом!» — Харри до отказа вдавил спусковой крючок. Ничего не произошло. Он открыл глаза. Первой мыслью Харри было, что он на мгновение отключился. Он сидел все в том же зеленом кресле с высокой спинкой, уставившись в потухший телеэкран. Вот только одежда. Он был с головой укрыт плащом. Даже во рту чувствовался неприятный привкус мокрой ткани, да и комнату теперь заливал яркий дневной свет. Удары кувалды. С безжалостной точностью они раз за разом попадали в некий нерв, расположенный за глазным яблоком, отдаваясь в нем неправдоподобно острой и в то же время привычной болью. Он попытался напрячься и вспомнить. «Завис у Шрёдера. Начал пить у Анны».